Как вы полагаете, в его обиде есть доля справедливости? Пожалуй, ведь у нас его многие считали просто бездарностью, а это неправда. Как я уже упоминал, у него есть определенные способности. Вот, например, в технике он разбирается, неплохой экспериментатор, если работает под чьим-то руководством. Но его беда в том, что он сильно завышает свои возможности, докатился до того, что себя решил считать нормой, а тех, кто способнее его, ненормальными. Как-то по секрету мне открыл, что талант — это вроде болезни. Собрал коллекцию сведений об опухолях головного мозга, которые якобы способствовали появлению гениев. Хуже всего то, что он подгоняет разрозненные факты, чтобы научно обосновать эти свои выводы, и обобщает их, доказывая, что у такого-то имярк опухоль в левом полушарии давила на подкорку, заставляя ее работать интенсивнее, стимулируя воображение, а у другого активизировала ассоциативную память. Фальсификация? Не так просто. Видите ли, совпадения всегда найдутся. А некоторые безответственные ученые, особенно если они нетерпеливы и неопытны, подхватывают сенсации, удивляют ими слушателей и слушательниц. Они разговаривали еще долго. На прощание профессор подарил Трофиновскому свою книгу о мозге как управляющей системе и дал почитать еще несколько книг из личной библиотеки. К допросу Трофиновский готовился долго и тщательно. Основательно проштудировал книги, взятые у профессора Богданова, изучил подготовленное специалистами описание аппарата Ивана Китько. Ученые единодушно пришли к выводу, что аппарат МК-1 является изобретением и может представлять интерес в биологии и медицине. У Трофиновского возникла одна навязчивая мысль, вопрос, и не давала ему покоя. В следственном заключении он ее отражать не собирался, а прояснить ее полностью мог лишь один человек. Вот только вряд ли он согласится это сделать. Невысказанная мысль мучила Трофиновского все дни, пока он готовился к допросу, доводила до неприятных сновидений. Павел Ефимович вставал с головной болью и задавал собеседникам, а в эти дни он разговаривал и с криминалистами, и с психиатрами, и с биофизиками, такие вопросы, на которые они однозначно не могли ответить. «Выходит, недооценили вы Китько?» — спросил Трофиновский у Богданова, когда они увиделись снова. «Выходит, — согласился профессор, — но если бы он, защищая диссертацию, представил комиссии аппарат или хотя бы его схему, к нему отнеслись бы иначе, хотя, надо сказать, аппарат этот не его личное изобретение. Иван Степанович только соединил узлы, разработанные в различных отделах нашего института. Правда, сделал он это технически грамотно». «А может, талантливо?» — спросил следователь, заглядывая в глаза профессору. «Можно сказать и так», — нехотя согласился Богданов. Трофиновский вернулся от профессора, обуреваемый противоречивыми чувствами. Попросил привести Китько. Он отметил, что Иван Степанович за эти несколько дней заметно похудел, выглядит еще более замкнутым и озлобленным. «Долго еще меня будут держать здесь?» — резко спросил Китько. «Здесь нет», — ответил Трофиновский. «На что это вы намекаете?» «Вас будут судить». «За что?» Трофиновский принялся довольно миролюбиво объяснять. «У вас не было соответствующего разрешения для испытания аппарата на людях». Китько прервал его. «Мой аппарат когда-нибудь будет признан величайшим изобретением. Чтобы вы поняли, на что замахнулись, я, так и быть, постараюсь в популярной форме объяснить вам принцип его работы. Вы должны уяснить, что любые патологические процессы в организме сопровождаются изменением биотоков и биополей –